Глава 20. Таисия. Утро встретило меня ярким солнцем и головной болью. Я едва сомкнула веки, не в силах выбросить из головы нашу стычку с Вадимом. А когда мне все же удалось уснуть, то я видела его руки, его губы, слышала его голос, и все казалось таким реальным, что когда я открыла глаза, то испытала разочарование. Не успеваю я проснуться, как картинки минувшей ночи тут же обрушиваются на меня. То, как он нес меня на руках и как прижимал к стене в предбаннике, а затем там, в гостевой. Мне кажется, я до сих пор чувствую, как его дыхание обжигает кожу. Как я хотела его, несмотря на все доводы разума. «Ты в порядке?» Голос Вани заставляет меня вздрогнуть. Я приподнимаюсь на локте, увидев, что он уже одет в шорты и майку и наблюдает за мной с порога. «Да, просто плохо спала. Мямлю что-то невнятное». «Ясно». Его взгляд скользит по моему лицу, но он не допытывается о причинах. «Твоя мама ждет всех к завтраку на террасе». «Хорошо, я скоро спущусь». Он кивает, а затем делает несколько шагов и оказывается возле меня. Забыл. Уголки его губ приподнимаются в легкой улыбке. «С добрым утром». Наклоняется, чтобы поцеловать меня в губы, но я отворачиваюсь, и его поцелуй проходится по моей щеке. «Прости, я не чистила зубы». Смотрю на него смущенно. Ваня улыбается и делает вид, что верит. «Тогда умывайся. Жду тебя внизу, красавица». Выходит из комнаты, оставляя меня наедине с мыслями. Я зарываюсь лицом в подушку, и из меня вырывается стон. Что со мной не так? Ваня — идеальный парень. Внимательный, заботливый, настоящий. А я? Я лежу тут и думаю о том, чьи пальцы оставили следы на моем запястье, и о том, кто уже однажды разбил мне сердце вдребезги. Я думала, что я просто теперь не способна испытывать яркие эмоции к парням. Но стоило этому хаму вернуться, как мой мир снова перевернулся с ног на голову. С трудом заставляю себя встать, принять душ, немного привести себя в порядок и одеться. Надеваю легкое платье и выхожу в коридор. Но не успеваю дойти до лестницы, как с противоположного конца этажа выходит он. Причина моей бессонницы. Вадим замирает на месте, увидев меня. Его зеленые глаза впиваются в меня, и мы стоим, не двигаясь, в полуметре друг от друга, и воздух между нами снова мгновенно густеет, превращаясь в кисель. «Привет», — хрипло говорит он, и у меня мурашки выступают на теле от звука его голоса. «Привет», — отвечаю, стараясь звучать равнодушно. Рассматриваю его, не в силах отвести взгляд, отмечая, что он выглядит так же измотанно, как и я. Темные круги под глазами намекают на то, что у него тоже была непростая ночь, хотя его отсутствие сна может быть связано с горячей невестой. Лика уехала. Неожиданно произносит он, застав меня врасплох. Что? Почему? Такого я совершенно не ожидала. Потому что я идиот. Усмехается он, но я не вижу радости в его глазах. Смотрю на него и не знаю, что ответить. Тая. Он делает шаг ближе, и я инстинктивно отхожу назад. «Не надо», — мотаю головой. «Я просто хочу поговорить». «Нам не о чем говорить». «Прекрати». Говорит, как-то устало. «Ты сама знаешь, что мы не можем игнорировать это». Я сжимаю кулаки, и кажется, что в помещении становится нечем дышать. «Вадим, хватит. У тебя есть невеста, и чтобы у вас не произошло, вы помиритесь. А у меня есть парень. Мы семья». И даже если бы это было не так... Если бы это было не так, то что? Он перебивает меня, приближаясь. А я все по тому же известному сценарию отступаю к стене. То ничего, между нами все равно ничего не было бы. Ложь. Шепчет он, и его ладони опускаются на мою талию. Я замираю, боясь даже сделать вдох. Его руки такие горячие, такие желанные. Те самые руки, о которых я думала всю ночь. «Ты дрожишь», — замечает он. «Да, потому что ты не мой парень». «Скажи, что тебе не нравится, когда я трогаю тебя». Продолжает гнуть свою линию сводной. Я закрываю глаза, чувствую, как в животе оседает свинцовая тяжесть. Понимаю, что должна солгать ему. Сказать, как он мне противен, и что на самом деле я люблю Ваню. Но слова застревают в горле. Я не могу. Язык не поворачивается озвучить ложь. Почему? Потому что у нас был шанс. Теперь это бессмысленно, я тебе не верю. Для тебя все это игра. Он замирает, слегка вдавливая пальцы в мои бока, но не отводит взора, пытаясь просканировать меня словно рентген. Для меня это никогда не было игрой. Наконец произносит он, и я не могу рядом с тобой себя контролировать. Выдыхает с жаром, полосуя мое лицо потемневшим взглядом. Не могу. Резко наклоняется ко мне и прижимается губами к моим. Мир взрывается. И я не сразу осознаю, что происходит и насколько это неправильно, потому что его губы, которые я целовала часами, когда мы жили в одном доме, и его вкус, что так и не забылся, все это лавиной обрушивается на меня и дезориентирует. Нет ничего вокруг, кроме него и его губ, потому что я забыла, что никто не целуется так, как Вадим Черкасов. Я не помню, в какой момент он обвивает мою талию одной рукой, а второй зарывается в мои волосы, прижимая ближе к себе, а я цепляюсь за его футболку, не в силах оттолкнуть. «Тая!» Он шепчет мое имя, и от этого звука все внутри сжимается. Хлопок двери внизу, словно ушат ледяной воды, отрезвляет мгновенно. Мы резко отстраняемся друг от друга, будто преступники. «Тай!» — зовет Ваня. «Чёрт! Мне надо идти!» — шепчу, опуская взгляд и делаю шаг к лестнице. Вадим не пытается удержать меня. «Это не конец!» — тихо говорит он, а я трусливо молчу. Просто разворачиваюсь и сбегаю вниз по лестнице.